Только спустя мгновение Лучень отреагировал. У него был неловкий вид. «Сестрица, мы и в отношениях-то не состояли. Он и Е Цзэтун, несомненно, испытывали друг к другу симпатию. Однако эта симпатия так и не переросла в настоящую любовь. Наоборот, с течением времени из-за того, что они находились на расстоянии друг от друга, она переросла в блеклые воспоминания и грусть. Лучиню было жаль, но он не сокрушался по этому поводу, потому что это были не настоящие отношения. Пережив так много всего, Лучень сомневался, наберется ли он еще когда-нибудь смелости кого-то сильно любить. Он сказал, когда закончился финал, она отправила мне СМС, поздравив меня с победой. Помолчав немного, Луси произнесла, Е Цзы, хорошая девушка, постарайся не ранить ее. Она ясно понимала, как сильно трудился Лучень в последнее время и что у него совершенно не хватало времени на ухаживание. А если быть точнее, Лучень сам не хотел ни с кем встречаться. Огромный, как гора, семейный долг давил на него, так же, как и на Луси. Она могла понять душевные раны Лученя, и ей было жаль его, ведь Е Цзы, такая хорошая девушка. Луси стала еще нежнее чистить ухо. «Ага», — отозвался Лучень, на него незаметно нашла усталость. Его веки будто налились свинцом. Закрыв глаза, Лучень погрузился в глубокий сон, вскоре начав издавать легкий храп. Он так ужасно устал. Луси тихо подождала, пока Лучень заснет крепким сном. Затем она взяла подушку и подложила ее вместо своих коленей, на которых лежала голова Лученя. После чего она укрыла его тонким одеялом, выключила свет и пошла отдыхать в свою комнату. Стояла глубокая ночь. Гостиная погрузилась во мрак. С улицы через окно пробивался очень тусклый свет. Лучень перевернулся на другой бок, приняв еще более удобную позицию для сна. Он спал очень крепко, находясь в полном расслаблении. В глубине души знакомый голос подсказывал Лученю, что он вместе с сестрой уже по-настоящему примирились. Поэтому он чувствовал себя так спокойно. На рассвете. Город Биньхай. Фан Юнь очень рано встала, быстро умылась и позавтракала, после чего приготовилась идти в супермаркет. Сегодня была суббота. В этот день в находившемся недалеко от жилого микрорайона Дунбин супермаркете «Большое счастье» проводились промо-акции. Зачастую мясо и овощи там стоили намного дешевле, чем на базаре, поэтому домохозяйки постоянно ходили в супермаркет, покупая все на расхват. Но, если прийти поздно, то товары, на которые назначили скидку, могли быть все скуплены. Даже если что-то и останется, это, скорее всего, будет порченный товар. Сегодня Фан Юнь находилась в хорошем настроении, поэтому она хотела купить побольше продуктов. Ради такого дела она специально запаслась двумя большими хозяйственными сумками. Перед выходом на улицу, она испытала небольшое беспокойство. Поразмыслив немного, она открыла дверь в маленькую комнату. В комнате до сих пор работал кондиционер, дувший довольно холодным воздухом. Лусюэ в этот момент, лежа на кровати, храпела во сне. Половина ее туловища торчала из-под одеяла. Лусюэ очень напоминала поросенка, любящего поспать. «Ох уж этот ребенок!» – посетовала Фан Юнь, после чего нашла пульт и настроила температуру в кондиционере, а затем накрыла одеялом Лусюэ. Фан Юнь легонько шлепнула по попке Лусюэ. Та, в свою очередь, сквозь сон недовольно простонала и сжалась калачиком. Фан Юнь невольно улыбнулась, обернулась и покинула комнату. Она осторожно закрыла дверь. Спускаясь по лестнице, Фан Юнь столкнулась с соседкой, с женой начальника отдела управления сбором налогов в местной налоговой администрации Линя. Жену звали Чжан Мэйлань. Отдел управления сбором налогов считался главным административным отделом в налоговой администрации, поэтому, в руках начальника Линя, можно сказать, находилась реальная власть. Его вторая жена была слегка высокомерная и всегда равнодушно относилась к Фан Юнь. Однако сегодня все обстояло абсолютно по-другому. Увидев Фан Юнь, Чжан Мэйлань улыбнулась и первая поздоровалась. «Сегодня так рано встали? Собираетесь покупать продукты в большом счастье?» Фан Юнь слегка растерялась, но затем живо ответила. «Ага, вы тоже очень рано встали». Чжан Мэйлань рассмеялась. «Я каждый день встаю рано на утреннюю зарядку, уже привыкла к этому, но сегодня я хотела бы пойти в супермаркет вместе с вами». Чжан Мэйлань назойливо привязалась к Фан Юнь, но последней было неудобно отказывать, поэтому оставалось только согласиться. По пути в супермаркет Чжан Мэйлань произнесла, «Сестрица Юнь, вчера по телевизору видела вашего Лученя, он и впрямь возмужал, да еще и победил на шоу, он, должно быть, станет большой звездой». Когда речь коснулась о вчерашнем финале шоу «Вокальный Китай», Фан Юнь тоже невольно улыбнулась. Своим ярким выступлением в этом жизненно важном состязании Лу Чэнь не только заработал похвалы членов жюри, но и покорил бесчисленных зрителей, тем самым получив высочайшую оценку и победив всех соперников. Будучи матерью Лу Чэня, Фан Юнь действительно чувствовала гордость за своего сына. После окончания состязания Лу Чэнь позвонил Фан Юнь, а затем она получила еще немало звонков от родных и близких. Конечно, в присутствии постороннего человека она по-прежнему вела себя скромно. Ну, большая звезда, это уж перебор. Лу Чэню просто крупно повезло, а насчет его будущего пока ничего не известно. Чжан Мэйлань улыбнулась. Не скромничайте. Все мои друзья в Фиксун твердят, что ваш Лу Чэнь – музыкальный гений и гордость нашего Биньхэя. В будущем он точно добьется крупных успехов. Затем она решила повернуть разговор в другое русло, спросив с неким намеком: «А у вашего Лу Чэня сейчас есть подружка?» Фан Юнь, похоже, кое-что поняла. «Кажется, пока нет». Чжан Мэйлань изумилась. «Лу Чэнь такой красивый и одаренный, почему у него до сих пор нет девушки? Вот я бы могла его познакомить с одной. Дочь моей старшей сестры учится в столице. Она и характером, и внешностью хороша». Фан Юнь потеряла дар речи, так как поняла, что собеседница не просто так льстила, а имела определенную цель. Фан Юнь сделала вид, что слушает Чжан Мэйлань, и вскоре добралась до супермаркета. В супермаркете находилось довольно много знакомых людей. Сестрица из семейства Лу пришла. «Ах, сестрица Юнь, и ты тоже пришла за покупками, вот так встреча. Бухгалтер Фан должна вас поздравить с тем, что вы родили прекрасного сына, который принес славу нашему Биньхэю. Лу Чэнь просто потрясающ. Мой сын очень почитает его. Ваш Лу Чэнь действительно возмужал». Биньхэй являлся маленьким уездным городом. Местное окружение было довольно тесным. Любые значительные и незначительные события моментально распространялись в округе. Также Фан Юнь проживала в жилом микрорайоне Дунбин, где располагались общежития рабочих из городского финансового управления, государственного налогового управления и налоговой администрации. Уже давным-давно стало известно, что ее сын Лу Чэнь принимал участие в шоу «Вокальный Китай». Многие коллеги Фан Юнь знали Лу Чэня и, естественно, пристально следили за вчерашним финалом. В результате Лу Чэнь не обманул всеобщих ожиданий, став чемпионом. Поэтому, увидев Фан Юнь, все стали окружать ее и от всего сердца поздравлять. Собравшаяся толпа людей оттолкнула в сторону Чжан Мэйлань. Фан Юнь была плотно окружена людьми. Она чувствовала гордость и в то же время была растрогана. Глава 137. Очень тронут, но вынужден отказать. 137. Очень тронут, но вынужден отказать. 28 августа прошел общенациональный финал шоу «Вокальный Китай». Рейтинг первого сезона шоу столичного спутникового телевидения в тот же вечер составил 6,87%. Несмотря на то, что не удалось преодолеть рекорд в 7%, однако руководство столичного спутникового телевидения все равно осталось очень довольно. Оно не только наметило создание второго сезона в следующем году, но и опубликовало в своем официальном блоге одну поразительную новость. Чемпион первого сезона шоу станет членом жюри во втором сезоне. Это станет традицией. А чемпионом первого сезона шоу «Вокальный Китай» как раз являлся Лу Чэнь. Благодаря этой новости резко увеличилось количество подписчиков у Лу Чэня на блог-платформе «Волна». Также эта новость принесла ему реальную пользу. К рабочей студии Лу Чэня насчет расценок обратились две развлекательные компании и одно рекламное агентство. А одна посредническая компания, которая когда-то уже приходила, чтобы наладить отношения, снова явилась в рабочую студию, желая купить песню. Также руководство сайта Fixun Musics попросило Лу Чэня дать интервью. Поэтому после окончания шоу «Вокальный Китай» у Лу Чэня не только не появилось свободного времени, но и, наоборот, он теперь был еще больше загружен работой. Но перед тем, как разобраться со всеми этими делами, Лу Чэнь первым делом собирался принять одного важного клиента, Лин Чжицзи, известного музыканта и музыкального директора лейбла «Катапульта», а также одного из четырех членов жюри на шоу «Вокальный Китай». Лин Чжицзи выступал от лица лейбла «Катапульта» в кафе «Лантин», расположенном на верхнем этаже столичного гранд-отеля, который примыкал к предпринимательской зоне Лантянь. Лу Чэнь и Лу Си встретились с этим уважаемым клиентом и его двумя ассистентами. «Лу Чэнь, ты точно не хочешь еще раз все обдумать?» Лин Чжицзи с серьезным видом спросил. «Будет крайне жаль, если ты упустишь такой шанс». Музыкальному директору лейбла «Катапульта» было за 40 лет. Он имел худое телосложение, высокий рост и довольно суровое выражение лица. Ему не особо нравилось шутить и много разговаривать. За пределами кругов отечественной поп-музыки Линч Жицзи имел небольшую репутацию, зато внутри этого окружения был известен практически каждому человеку. Когда-то он и сам являлся выдающимся автором-исполнителем, а впоследствии незаметно присоединился к лейблу «Катапульта» и создал для многих крупных звезд множество хитовых альбомов. Он прославился своими непревзойденными способностями и осмотрительным отношением к работе. Лу Чэнь познакомился с Линч Жицзи благодаря шоу «Вокальный Китай». Последний очень восхищался блестящим творческим талантом Лу Чэня, поэтому лично явился, чтобы пригласить того присоединиться к его лейблу. Линч Жицзи казалось, что это станет крайне выгодным делом для обеих сторон, если Лу Чэнь подпишет договор с лейблом «Катапульта». Однако Лу Чэнь вежливо отказался. Лу Чэнь в то же время отказался и от 4 миллионов юаней, предназначавшихся на развитие новой звезды. Чемпион на шоу «Вокальный Китай» получал приз в 5 миллионов юаней, который в свою очередь делился на 1 миллион юаней наличными деньгами и 4 миллиона юаней, предназначавшихся на развитие новой звезды. 1 миллион, уже без налогов, выплачивало руководство столичного спутникового телевидения. К тому же во время конкурсного турне за первое место в каждой вокальной зоне предоставлялась денежная награда, поэтому Лу Чэнь за время всего шоу в общей сложности заработал 1,4 миллиона юаней. И это все считалось без налогов. Можно было подумать, что столичному спутниковому телевидению пришлось заплатить кругленькую сумму. Однако по сравнению с доходами от рекламы такая денежная сумма для этой телестанции была всего лишь каплей в море. Сумма в 4 миллиона на развитие новой звезды была еще более поразительной. Ее выплачивало уже не столичное спутниковое телевидение, а лейбл «Катапульта». Но эти деньги не выдавались непосредственно на руки. Они тратились на обучение, внешний вид и рекламу артиста. Но, чтобы все эти расходы вступили в силу, нужно было сперва заключить договор с лейблом «Катапульта». Лейбл «Катапульта» являлся партнером шоу столичного спутникового телевидения «Вокальный Китай». Это условие было ясно проговорено во время презентации шоу, поэтому здесь не могло быть никакого обмана. Любой новичок мечтал подписать договор с лейблом «Катапульта». Ведь «Катапульта» считалась известнейшим лейблом в стране, а также лидером по продажам музыкальных дисков, которые когда-то были популярны. В прежние времена множество первоклассных суперзвезд сотрудничало с «Катапультой». В 80-х и 90-х как минимум 1/3 продаваемых альбомов на дисках являлась продукцией лейбла «Катапульта». У лейбла был следующий логотип – золотисто-желтый камень с двумя длинными белыми крыльями. Практически каждый знал этот логотип. Но с наступлением 21-го века по мере того, как набирало обороты множество новых средств массовой информации, как появлялась оцифрованная музыка, которую было очень легко распространять, а также из-за огромного влияния пиратства в интернете, золотой век музыкальных дисков канул в лету. Начиная с 2003 года лейбл «Катапульт» оказался в крайне затруднительном положении, находясь на грани банкротства. В 2007 году Ассоциация известных суперзвезд вложила средства в лейбл «Катапульта», произошла смена консервативного руководства. Лейбл стал развиваться во многих современных сферах. В целом, некогда известнейшей компании удалось выйти из тупика. Теперь «Катапульта» не имела такого же влияния, как в период расцвета торговли музыкальными дисками, но все равно оставалась первоклассным лейблом. Нынешнее сотрудничество со столичным спутниковым телевидением отчетливо показывало бурные амбиции лейбла «Катапульта». С лейблом уже подписали контракты многие сильные участники шоу. В их числе числилась и Муся Чу, с которой Лу Чэнь хорошо ладил. Но Линч Жицзи считал, что все эти исполнители не способны сравниться с одним Лу Чэнем. Поэтому он пришел сюда, чтобы предпринять последние усилия. Лу Чэнь действительно был тронут искренностью Линч Жицзи. Следовало иметь в виду, что Лу Чэнь, этот мелкий новичок, в шоу-бизнесе не мог сравниться по статусу с Линч Жицзи. К тому же столичное спутниковое телевидение и лейбл «Катапульта» не устанавливали на шоу «Вокальный Китай» какие-либо неписанные правила, которые бы могли помешать Лу Чэню стать победителем. Со многими конкурсными шоу сотрудничали различные развлекательные и посреднические компании для того, чтобы привлекать к себе новых людей. Если эти компании замечали какого-то особо одаренного исполнителя, ему сразу же предлагали заключить договор. Но, если этот исполнитель отказывался от предложения или уже подписал договор с другой компанией, то можно было считать, что вылет из шоу ему обеспечен вне зависимости от того, как потрясающе он будет при этом выступать. Раньше спутниковое телевидение Синнань больше всех любило выкидывать подобные трюки, погубив немало выдающихся конкурсантов, а впоследствии из-за большого количества скандалов оно стало реже подобным заниматься. Пусть даже Лу Чэнь не был тронут, он все равно без всяких колебаний решил идти по пути независимого артиста. Его деятельность находилась на начальном этапе и вот-вот должна была энергично развиваться. Если Лу Чэнь перейдет в лейбл «Катапульта», где начнет все сначала, то даже 4 миллиона юаней на его развитие не компенсируют потерянного. «Директор Линь, я уже все тщательно обдумал», — Лу Чэнь с неловким видом произнес. «Я не хочу подписывать контракт ни с каким лейблом или посреднической компанией, поэтому прошу прощения. Действительно очень жаль». Линь Чжицзи испытывал большую досаду и чувствовал себя, словно плотник, который не мог получить материал прекрасного качества. Но музыкальный директор лейбла «Катапульта» не стал по этому поводу сердиться, так как вовсе не являлся узколобым человеком. Впрочем, два его ассистента выглядели недовольными результатом переговоров. «Ты ничего не перепутал, отказываешься от такого шанса, да о чем ты вообще думаешь? Да любой новичок готов на все пойти, чтобы попасть в лейбл и уж тем более заполучить поддержку самого Линь Чжицзи». Если бы Линь Чжицзи не выразил своей точки зрения, двое ассистентов уже бы давно стали учить Лу Чэня, как обязан вести себя новичок. Нынешние новички совершенно страх потеряли, не ведая границ разумного. «Искренне прошу прощения». Лу Чэнь молитвенно сложил руки и вновь извинился. Линь Чжицзи широко улыбнулся и отмахнулся, сказав: «Да ничего страшного. Надеюсь, в будущем еще выпадет шанс посотрудничать вместе». Разумеется, это был всего лишь вежливый оборот речи. Сказав эти слова, Линь Чжицзи приготовился уходить. Но, когда Лу Чэнь услышал Линь Чжицзи, в его глазах промелькнул блеск. Он тут же сказал: «Директор Линь, у меня есть одно дело, по которому я бы хотел сотрудничать с вашей компанией. Могли бы мы это обсудить?» Линь Чжицзи собирался вставать, но, услышав Лу Чэня, снова присел. «Что за дело? Я слушаю». Оба ассистента обменялись растерянными взглядами. Им оставалось лишь восхититься великодушием Линь Чжицзи. Чем еще Лу Чэнь мог заинтересовать лейбл «Катапульта»? Лу Чэнь уже два раза отказал лейблу, а Линь Чжицзи не только не проявил раздражения и не ушел, но еще и дал шанс Лу Чэню высказаться. «Просто нет слов. Директор Линь, дело вот в чем. Теперь очередь выступать дошла до старшей сестры, которая рассказала о самом важном в настоящий момент деле рабочей студии Лу Чэня». Внимательно выслушав ее, Линь Чжицзи крайне изумился. «Вы хотите доверить выпуск первого альбома Лу Чэня нашему лейблу «Катапульта»?» Лу Си слабо улыбнулась. «Верно, потому что «Катапульта» – лучшая в этом деле. Лу Чэню не просто повезло познакомиться с вами, директор Линь, это судьба. Хоть старшая сестра и имела упрямый характер, однако она также умела говорить весьма приятные речи. Было и так понятно, насколько важен был этот альбом для Лу Чэня. В кругах поп-музыки лейбл «Катапульта» считался лучшим средством выпуска альбома. Никто так хорошо не справится, как данный лейбл. Он не только имел огромное влияние в профессиональной сфере, но и владел большими связями и ресурсами. Несмотря на то, что утверждалось, будто в настоящее время шоу-бизнес ориентировался на кумиров, диски с альбомами выпускались лишь ради выпендрежа, при этом можно было совершать продажи через интернет, и никакой необходимости не было в таком профессиональном лейбле, как «Катапульта», однако все равно существовал спрос на диски. Люди 80-х и 90-х испытывали ностальгические чувства, когда натыкались на альбомы своих любимых исполнителей, поэтому они покупали CD-диски в знак памяти и частенько их слушали в свободное время. Ввиду этого лейбл «Катапульта» до сих пор занимался производством и выпуском музыкальных дисков. Правда, уже не в таких больших масштабах, как раньше. Иначе говоря, сотрудничество рабочей студии Лу Чэня с лейблом «Катапульта» вряд ли могло считаться чем-то значимым. Тем не менее, Линь Чжицзи полюбопытствовал: «Почему хотите выпускать альбом на дисках? Разве не будет лучше выпустить его в интернете? В этом случае затраты станут намного меньше, незачем будет волноваться об убытках, если будет плохая продажа. Сейчас 9 из 10 CD-дисков идут в убыток. Раньше исполнители получали прибыль с продажи дисков, а теперь можно было и с голоду помереть, полагаясь лишь на одни диски». Лу Си уверенно сообщила: «Мы собираемся выпускать альбомы в интернете, и на CD. Выпуск на CD в основном делается ради преданных фанатов. Если позволите, то я бы хотела нанести визит в производственный отдел вашей компании и там уже на месте все подробно обсудить. Главное, чтобы вы помогли мне с рекомендацией. По сравнению с лейблом «Катапульта», рабочая студия Лучиня была прямо-таки жалкой и слабой организацией. Если явиться на лейбл без какой-либо рекомендации, то вряд ли тебя серьезно воспримут, и будет весьма хлопотно о чем-то договориться. Лучень уже давно наметил план по продаже альбома и многократно обсуждал его с Луси. Луси до сих пор уважала мнение младшего брата. Брат с сестрой были так уверены в себе, что Линч Жицзе в глубине души восхитился ими обоими. Он охотно решил помочь с этим маленьким делом. Он попросил своего ассистента передать Луси визитную карточку. «Возьми мою визитную карточку и разыщи менеджера Инхаиня из производственного отдела нашей компании. Он поможет тебе». Лучень и Луси переглянулись и в один голос произнесли: «Спасибо, директор Линь». Глава 138. Наставление. 138. Наставление. Нынешняя молодежь такая незаурядная. Наблюдая за братом с сестрой, Линч Жицзи чувствовал себя слегка старым. Ему сложно было уследить за направлением мыслей молодых людей. Лучень, 22 года, недавно окончил университет, музыкального образования не получал, официально дебютировал за счет рейтингового конкурсного шоу, став новой восходящей звездой в кругах поп-музыки. К тому же он не пошел по пути получения славы, по которому большинство новичков желало идти. Он не подписал договор ни с какой посреднической компанией, а непосредственно основал свою рабочую студию, сейчас же собирался выпустить первый альбом. Лучень развивался с ошеломительной скоростью. Луси, старшая сестра Лучиня, была такой молодой, а уже работала его агентом и директором рабочей студии. Несмотря на то, что Линч Жицзи казалось, что и Лучень, и Луси еще были недостаточно зрелыми, однако эти двое обладали сильной верой в себя и сильным духом. Именно это и тронуло ветерана шоу-бизнеса. Таньхуну нравилось поддерживать новичков. Линч Жицзи тоже в этом плане ничем не отличался, поэтому сразу протянул руку помощи. Нынче отечественная поп-музыка очень нуждалась в напористых и способных молодых людях. Линч Жицзи покачал головой из стороны в сторону, сказав: «Не стоит благодарить меня, я лишь помогаю компании привлечь новых клиентов. В целом, все зависит от вас самих. Именно качество продукции определяет успешность продажи альбома на CD». Договорив до этого места, Линч Жицзи внезапно подумал, что в этом плане у Лучиня действительно нет никаких проблем. Начиная с первого тура шоу «Вокальный Китай» и заканчивая финальным состязанием, Лучень постоянно предоставлял только оригинальные произведения. «Ты мой сосед по парте», «Взлететь еще выше», «Назад в детство», «Пыль суетной жизни», а также популярная в настоящий момент в интернете песня «Детское сердце в погоне за мечтой». Абсолютно все эти песни были написаны Лучинем. Каждая композиция была незаурядной, а некоторые могли даже стать в будущем классическими произведениями. Собственно, если подойти к делу с умом, не составляло никакой проблемы собрать целостный альбом из этих песен. Что же касается качества песен, то здесь все было в полном порядке. Когда Линч Жицзи сидел в жюри, он неоднократно ставил Лучиню 10 баллов. Последние слова тут же застряли в горле Линч Жицзи. Вместо этого он спросил: «Когда твой альбом будет готов?» Музыкальный директор лейбла «Катапульта» вдруг понял, что был недостаточно сообразителен. Ведь оказалось бы крупной удачей, если бы Лучень полностью доверил производство и выпуск своего альбома лейблу «Катапульта». Если учесть качество этих песен, одаренность Лученя, мощь лейбла «Катапульта», то вполне могло выйти на свет маленькое чудо, способное вернуть ту же славу, что когда-то имел лейбл во время расцвета бизнеса по продажам музыкальных дисков. Линч Жицзи все никак не мог смириться с упадком продаж музыкальных дисков, а появление такого удобного случая тут же обрадовало его. Откуда Лученю было знать, о чем думал Линч Жицзи? Лучень без раздумья ответил: «В настоящее время производством альбома занимается студия Nirvana. Она уже закончила записывать 7 песен. Максимум через неделю альбом будет завершен. Если бы не задержки из-за конкурсного турне по стране во время шоу «Вокальный Китай», альбом Лученя уже бы точно был готов. Но это время не было потрачено впустую. В какой-то степени прошла преждевременная реклама этого альбома во время турне». Линч Жицзи мгновенно разочаровался: «Как ты мог так поспешно доверить создание собственного альбома посторонним лицам? Студия Nirvana? Это что еще за чертовщина? Ни разу о такой студии не слышал». Он вдруг встал, сказав: «Пошлите, отведите меня в ту студию, я хочу послушать альбом». В глубине души Линч Жицзи принял решение, что, если узнает, что какая-то там студия Нирвана недостаточно умело занимается продюсированием, тогда он без всяких обсуждений сам займется альбомом Лучиня. Дело вовсе было не в деньгах, сейчас диски и так приносили лишь убытки. Просто Линч Жицзи не хотел видеть, как отличные песни Лучиня могли быть испорчены и выброшены на ветер. Его бы совесть не чувствовала себя спокойно. В нынешних условиях страны так сложно было создать оригинальное произведение, не говоря уж о целом альбоме. Лучень и Луси обменялись растерянными взглядами, не понимая, почему Линч Жицзи так разгорячился. Тем не менее необходимо было уважать чувства музыкального директора лейбла «Катапульта». Лучень поспешно ответил: «Хорошо, в таком случае я вас сейчас же отведу туда. Студия Нирвана тоже находится в этой предпринимательской зоне». Линч Жицзи махнул рукой: «Пойдемте». Ему не терпелось услышать альбом Лучиня, даже если он был еще сырым. Луси оплатила счет, после чего люди покинули кафе «Лантин» и отправились в студию Нирвана. По пути Лучень позвонил Ван Цзин, предупредив ее, чтобы она подготовилась. Когда люди подошли к студии Нирвана, все ее сотрудники вышли навстречу. Ван Цзин, Ван Хуэй, Ван Чиншен, а также три члена музыкальной группы Нирвана выглядели торжественно. Заметив Лучиня и остальных, Ван Цзин сделала шаг вперед и вежливо поприветствовала Линч Жицзи. «Здравствуйте, учитель Линь». Линч Жицзи был ошеломлен ею и со слегка растерянным видом произнес: «Здравствуй, мы знакомы». За 20 лет работы у него было немало учеников, но девушка, что стояла перед ним, не входила в их число. Ван Цзин объяснила: «Вы как-то проводили открытые лекции в столичной консерватории. Я два раза их посещала и извлекла много пользы». Линч Жицзи неожиданно прозрел: «Вот оно, в чем дело. А я-то думаю, когда это у меня успела появиться такая красивая ученица». Ван Цзин невольно рассмеялась. Она являлась очень бодрой девушкой, имела короткие волосы и не пользовалась косметикой, а характер у нее был довольно заносчивый, но при этом она все равно оставалась красивой. В ее внешности отсутствовали какие-либо явные изъяны. Если ее как следует накрасить, одеть в юбку и вывести на улицу, она бы сумела покорить сердце любого мужчины. Лучень уже неоднократно бывал в студии Нирвана, но так ни разу и не видел, чтобы Ван Цзин когда-нибудь смеялась. А когда она начала смеяться, окружающее пространство вокруг как будто стало ярче. Ван Чиншен учтиво произнес: «Директор Линь, это честь для нас, что вы посетили нашу студию». Линч Жицзи имел огромную репутацию в шоу-бизнесе, а не так давно сидел в жюри на шоу «Вокальный Китай». Ван Чиншен, разумеется, узнал того и очень обрадовался. Посещение студии Нирвана такой крупной шишкой из деловых кругов могло в будущем принести известность студии. Линч Жицзи уже ко всяким ситуациям привык, поэтому подобающе ответил: «Вы слишком любезны, давайте зайдем внутрь и поговорим». Он пришел послушать песни, а не заводить новые знакомства. На самом деле в этот момент Линч Жицзи про себя укорял Лучиня. Эта студия, судя по первому взгляду, являлась мелкой мастерской, и приемная, и рабочие помещения были крайне тесными. Как в таких условиях можно было произвести качественный продукт? Когда же Линч Жицзи вошел в павильон звукозаписи, его мнение немного поменялось. Своим профессиональным взглядом он разглядел, что этот маленький павильон звукозаписи был обставлен вполне профессионально. Видимо, было потрачено немало денег на оборудование. Должно быть, студия Нирвана большую часть средств вложила именно сюда, поэтому внешне студия казалась такой безобразной. Такое ведение дел заслуживало уважения. Но Линч Жицзи все равно оставлял под сомнением качество альбома. Все-таки все сотрудники студии Нирвана, не считая Ван Чиншина, были очень молоды. Так как в студии отсутствовала специальная комната для прослушивания, Линч Жицзи пришлось непосредственно надеть контрольные наушники, чтобы прослушать уже записанный высококачественный источник звука. Ван Хуэй все подготовил. Линч Жицзи слушал альбом целых полчаса. Из-за его особенного авторитета все люди тихо ждали в павильоне звукозаписи. Лучень и Луси чувствовали себя еще более-менее нормально, а вот Ван Чиншен, Ван Хуэй и Ван Цзин казались напряженными и робкими и чего-то ожидали. Линч Жицзи являлся настоящим мастером своего дела. Его профессионализм не подвергался никаким сомнениям. Он прибыл в студию Нирвана, чтобы прослушать альбом Лучиня. Его оценка, несомненно, окажет влияние на репутацию студии в профессиональной сфере. Если Линч Жицзи скажет, что все плохо, то студия Нирвана либо сразу обанкротится, либо в недалеком будущем будет с трудом вести дела, потому что из-за испорченной репутации никто из клиентов не пожелает обращаться в эту студию. А если же Линч Джитси похвалит, тогда все будет совершенно наоборот. Пока работники студии находились в таком волнительном ожидании, Линч Джитси наконец-то прослушал 7 уже готовых песен. Он снял контрольные наушники. На его лице читались смешанные чувства. Линч Джитси остался совершенно недоволен записанными произведениями. Его слух уловил множество проблем. Например, аранжировка была недостаточно идеальной. Инструментальному аккомпанементу не хватало достаточно иерархии и больше мелочей. Техника постпродакшна была слабой. Не в полной мере передавались настроения и эмоции песен. Но нужно было признать, что студия Nirvana необычайно добросовестно и прилежно занялась этим альбомом. В здешних условиях, да еще и с таким оборудованием, полагаясь лишь на способности нескольких молодых людей, создать подобный альбом, уже считалось подвигом, поэтому нельзя было слишком сильно придираться к студии. Именно по этой причине Линч Джитси испытывал двойственные чувства. С одной стороны, он желал, чтобы альбом Лучиня получился идеальным, но, с другой стороны, ему не хотелось, а точнее было жаль жестко критиковать этих усердных молодых людей. Его позиция все решит. Самым главным являлось то, что именно Лучень сделал такой выбор. Поразмыслив, Линч Джитси произнес: «Есть кое-какие проблемы, но в целом пойдет». Он прямо указал на существующие недочеты. Другой бы на его месте не стал так заморачиваться, а просто сказал бы несколько одобряющих фраз и все. Но Линч Джитси вовсе не был таким. Он не хотел лицемерить. Если у него было что сказать, он говорил об этом открыто. А для Ван Цзин, Ван Хуэй и остальных это была прекрасная возможность научиться чему-то новому. Вряд ли еще когда-нибудь такая первоклассная личность, как Линч Джитси, придет в студию и будет лично давать наставления. Поэтому все слушали его очень внимательно, накрепко запоминая его критику. Только узнав, в каких местах находились недочеты, можно было заняться исправлениями. Пока Линч Джитси разговаривал, он воодушевился и уже стал невольно давать полный анализ песен. Луси не понимала. Чем больше она слушала, тем все более неуверенной становилась. Она невольно посмотрела на Лучиня. «С новым альбомом столько проблем, все равно все будет в порядке?» Лучень ответил положительно на этот вопрос своим выразительным взглядом. «В любом альбоме, в какой бы компании он ни продюсировался, всегда имелись недочеты. Студия Nirvana действительно не обладала слишком большой мощью, но отношения Ван Цзин и Ван Хуэя к работе все равно поражали Лучиня. Пусть даже и существовали определенные изъяны, все равно это не сказалось на общем качестве альбома. Эти молодые люди и так уже многое сделали за 100 тысяч, потраченных на производство альбома. Глава 139. Мнение Лучиня. 139. Мнение Лучиня. Выскажи свое мнение. Линч Джитси спросил Лучиня: «Каково твое мнение насчет выпуска этого альбома?» Прослушав 7 песен из альбома Лучиня, Линч Джитси дал немало наставлений Ван Цзин и Ван Хуэю, а в конце усадил Лучиня в приемное и спросил его насчет проблем с выпуском альбома. Изначально Линч Джитси договорился о встрече с Лучинем, желая уговорить того присоединиться к лейблу «Катапульта», но так и не сумел добиться этой цели. Так как он придерживался взгляда, что нужно помогать новичкам, он совершенно не возражал против того, чтобы попутно помочь Лучиню с его небольшой заботой. Линч Джитси вдруг почувствовал интерес к альбому, над которым в настоящее время работал Лучень, поэтому в итоге решил посетить эту небольшую студию и прослушать альбом. А прослушав его, у него появилось целостное представление об альбоме. Будучи музыкальным директором лейбла «Катапульта», а также опытным человеком из деловых кругов, Линч Джитси обратил пристальное внимание не только на качество песен в альбоме Лучиня, но и на то, что все произведения были написаны в определенном стиле, они привлекали слушателя ностальгической тематикой. Эти песни полностью отличались от быстрых и ритмичных песен, которые нынче пользовались большим спросом. Целевой аудиторией Лучиня являлись вовсе не подростки, а любители поп-музыки, родившиеся в 70-х, 80-х и 90-х годах. А это была весьма большая группа людей. Отечественная поп-музыка переживала расцвет в 80-х и 90-х, а с наступлением 21 века на нее оказали влияние модные веяния из Европы, Америки, Японии и Южной Кореи. В итоге получилось то, что сейчас имели, что и кто в настоящее время пользовался большим спросом. Это новые кумиры, юные смазливые красавчики, ритмичные песни с энергичными танцами, рэп с примесью электроники. Новое поколение молодежи гналось за модой, боготворило звезд, было полно бунтарского духа и не любило традиций прошлого. Поколение родителей этих юношей и девушек являлось основным костяком общества. Большая часть молодых людей имела неплохое материальное обеспечение, поэтому они не жалели денег на песни кумиров. Им совершенно было безразлично, сколько тратить на концерты, несколько сотен или более тысячи юаней. Поэтому отечественные развлекательные и медийные компании изо всех сил старались удовлетворить вкусы молодежи, беря многие иностранные вещи и адаптируя их под себя. Именно так за счет фанатов компании получали крупную прибыль. Между развлекательными компаниями существовала крайне ожесточенная конкуренция. Артисты, словно изделия на конвейере, в большом количестве подготавливались и отправлялись на огромный рынок, который приносил компаниям прибыль благодаря молодым фанатам. Но как же люди 70-х и 80-х годов рождения? Может, им и приходилось признавать новую музыку. Может, они и влюблялись в новых кумиров. Однако все равно по-прежнему оставалось много людей, которые тосковали по прошлому и которым до сих пор нравились прошлые классические произведения. Самым идеальным примером служил Тань Хун, который уже практически нигде не выступал. Но в прошлом году он давал концерт в Государственном дворце спорта в столице. Несколько десятков тысяч билетов на концерт были подчистую раскуплены за 3 дня. Почему? Да потому что у Тань Хуна до сих пор были миллионы поклонников, которые его любили. Может быть, они уже и не были молоды, но они по-прежнему обладали большим влиянием, просто не тратили так слепо деньги на кумиров, как молодежь. В альбоме Лучиня уже были завершены 7 народных песен, которые отдавали сильным чувствам ностальгии. Одаренности и усердие, которые демонстрировал в этих композициях Лучинь, растрогали Линчжицзи. Поэтому Линчжицзи хотел помочь Лучиню прибыльно выпустить альбом и не желал, чтобы этот альбом всеми забылся и покрылся пылью. Альбом обязан был заполучить надлежащую славу. Лучень и Луси переглянулись между собой. Последняя дала понять, чтобы Лучень сам ответил на вопрос Линчжицзи. Поразмыслив, Лучень произнес: «Учитель Линь, дело вот в чем». Лучень планировал с помощью лейбла «Катапульта» издать альбом на CD и USB-накопителях. В то же время альбом должен был выпускаться в 3 видах. Обычное издание, лимитированное издание и подарочное издание. В зависимости от заказов фанатов будет установлено количество копий альбома. Другими словами, сколько копий альбомов закажут фанаты, столько и будет произведено копий, поэтому риск потери денежных средств будет снижен до минимума. Помимо создания носителей для альбома, лейбл «Катапульта» еще должен был сбыть их по своим каналам. Этими каналами являлись распространенные по всей стране филиалы книжного издательства «Новый Китай». Книгоиздательство «Новый Китай» являлось крупным предприятием по изданию литературы, которое существовало вот уже 70 лет. Оно подчинялось государственному агитационному отделу и национальной издательской группе, обладало 15 тысячами торговых точек. Главное управление книгоиздательства находилось в столице. В прошлом люди в основном отправлялись в книжный магазин «Новый Китай», чтобы купить книги, а государство через книгоиздательство «Новый Китай» выпускало учебные пособия, поэтому за год продавалось поразительное количество литературы. Но с наступлением 21 го века появлялись новые книжные магазины, начали развиваться интернет-покупки, вследствие чего господство книгоиздательства «Новый Китай» подверглось сильному удару. С каждым годом прибыль этого издательства все падала и падала. Многим филиалам, расположенным в глухих районах, даже не хватало денег от продажи книг на аренду помещения. Книгоиздательство «Новый Китай» испытывало почти те же трудности, что и лейбл «Катапульта». В течение последних лет руководство книгоиздательства искало новые подходы и решило расширить свою деятельность, стараясь по полной использовать свои преимущества. Например, раньше книгоиздательство «Новый Китай» продавало магнитофонные кассеты и CD. Сейчас же эти вещи не пользовались спросом и не приносили никакой прибыли, а потому руководство книгоиздательства стало плотно сотрудничать с развлекательными и посредническими компаниями, продавая на комиссионных началах различную продукцию звезд и даже билеты на их концерты. Благодаря авторитету книгоиздательства «Новый Китай» и тому, что там все было официально, развлекательные и посреднические компании охотно использовали этот канал, чтобы расширить круг фанатов, поэтому уже давно сформировался сложный рабочий механизм. Лейбл «Катапульта» как раз являлся одним из партнеров книгоиздательства «Новый Китай». Линчжицзи все понял. «Ты хочешь сперва произвести предварительную продажу альбома по интернету, а потому уже отправить продукцию в книгоиздательство «Новый Китай». Такой способ продажи уже давно применялся. Фанаты на официальном сайте заказывали какую-либо продукцию звезды, получали соответствующий идентификационный код, после чего им звонили и просили прийти в местный филиал книгоиздательства «Новый Китай», где они и получали заказанные вещи. Что касается развлекательных и посреднических компаний, такой способ продажи значительно уменьшал давление на них. Нужно было лишь передать произведенную продукцию книгоиздательству «Новый Китай», которое продаст весь товар с помощью своей умелой системы управления товарными потоками и огромной сети филиалов. К тому же прямая продажа через интернет формировала идеальную систему сбыта, себестоимость уменьшалась до разумных пределов. Лу Чэнь улыбнулся. Верно, у него действительно был оригинальный план по сбыту альбома. Он почерпнул эту идею из мира сновидений. Только сейчас пока неудобно было это обсуждать с Лин Чжицзи. Лин Чжицзи кивнул в знак согласия. Лу Чэнь явно заранее подготовился. У него были начальные представления о таком процессе выпуска альбома. Его решение сотрудничать с лейблом «Катапульта» точно не было внезапным озарением. Очевидно, он давно обдумывал этот шаг, но это вовсе не означало, что Лин Чжицзи возлагал большие надежды на продажу альбома на дисках. Как-никак Лу Чэнь все-таки являлся новичком, который только недавно дебютировал. Несмотря на то, что он победил в шоу «Вокальный Китай» и получил немалую известность, однако было не так-то просто превратить известность в прибыльное дело. Самая главная проблема Лу Чэня заключалась в том, что за его спиной не стояла организация с богатым опытом, которая бы его поддерживала. Ему не хватало связи и ресурсов. Полагаясь лишь на стремление небольшого числа фанатов поддержать деньгами, далеко не уйдешь. Лин Чжицзи не хотел Лу Чэню усыпать соль на рану, тем более считалось нормой, когда молодой человек подвергался различным трудностям. Поэтому Лин Чжицзи больше ничего не сказал. В таком случае быстрее заканчивай альбом и приходи на лейбл «Катапульта». Я непременно помогу тебе. Лу Чэнь был тронут. Спасибо, учитель Линь. С поддержкой музыкального директора лейбла «Катапульта» Лу Чэнь и впрямь очень легко договориться насчет выпуска альбома. Лин Чжицзи с серьезным видом сказал. Помни, что главное – это качество. Каждая мелочь должна быть проработана. Кроме того, он спросил. «Твоими аранжировками занимается Ван Цзин?» Лу Чэнь ответил, «Да». Немного поразмыслив, Лин Чжицзи обратил внимание, «Тебе стоит развиваться в этом направлении. Только когда ты сам, с твоей-то одаренностью, начнешь заниматься аранжировками, тогда в полной мере удастся передать всю суть песен. Действительно выдающийся автор-исполнитель зачастую умеет писать песни и создавать аранжировки. Конечно, это вовсе не означало, что раз ты умеешь сочинять музыку, то непременно должен разбираться и в аранжировке, но эти две вещи, несомненно, были взаимосвязаны и сильно влияли на качество песни. Иначе посторонние люди вряд ли смогут полностью понять замысел автора. Лу Чэнь не получал музыкального образования и в аранжировке был не силен. Лин Чжицзи надеялся, что Лу Чэнь сможет исправить этот недочет. Лу Чэнь смутился. «Я думал насчет того, чтобы посещать лекции в столичной или северной консерватории, но, говорят, там нужно удостоверение стороннего наблюдателя, которое сложно получить». Лу Чэнь уже давно размышлял о лекциях, а когда расспросил Ван Цзин, то выяснил, что и в столичной, и в северной консерватории крайне сложно было оформить удостоверение стороннего наблюдателя. Руководство этих учебных заведений вели строгий контроль и за год выдавали всего лишь несколько удостоверений. Что же касалось других частных заведений, куда легко пропускали посторонних, лишь бы у тех были деньги, о них можно было сразу забыть. Лин Чжицзи улыбнулся. «Хорошо, что у тебя есть желание учиться. Впрочем, я знаком с двумя преподавателями из столичной консерватории. Возможно, я сумею помочь тебе с оформлением удостоверения стороннего наблюдателя, но ничего не могу обещать. Пусть даже Лин Чжицзи и не гарантировал, что все получится, все равно это стало приятным сюрпризом для Лу Чэня». Лу Чэнь поспешно произнес. «Спасибо, учитель Линь. Ты сегодня слишком часто говоришь спасибо». Лин Чжицзи отмахнулся. «Раз уж ты называешь меня учителем, то мы теперь связаны. Я хочу помочь тебе, но в основном все зависит от тебя самого. Может, это никак и не скажется на его прибыли и прибыли компании, но Лин Чжицзи все равно очень желал помочь этому довольно перспективному юноше. Он разглядел в Лу Чэне нечто особенное, что отличало его от остальных. Почему бы и не помочь юноше с его маленькой заботой?» Лу Чэнь энергично закивал головой. Он понимал, что теперь находится в долгу и в будущем, как появится шанс, обязан будет вернуть этот самый долг. Лучиню, вне всякого сомнения, повезло. На звездном пути, ведущем к успеху, он натолкнулся на преграды в виде Чжао Дыпина, Цзинь Хунвэя, Чжуан Хао и в то же время встретил таких проводников, как Чэнь Цзинь Хао, Тань Хун и Лин Чжи Цзи. Лу Чэнь вместе с Луси проводил Лин Чжи Цзи и его ассистентов. Вернувшись в свою студию, Луси открыла записную книжку и сообщила Лучиню: «Сегодня в 2 часа дня ты должен посетить творческое агентство «Эпоха». Я уже договорилась с менеджером Вэнь Чжиюанем из посреднического отдела. Он определит артиста, для которого ты напишешь песню». Лу Чэнь без раздумий ответил: «Хорошо». Он собирался заработать деньги. Много, много денег. Глава 140. Неведающие человеческой доброты. 140. Неведающие человеческой доброты. Четвертая кольцевая автодорога. Небоскреб Делун. Небоскреб Делун был весьма известен среди остальных небоскребов в финансовом районе, потому что именно там сосредоточились первоклассные развлекательные, медийные и музыкальные продюсерские компании. Например, музыкальная студия Тинлэй, творческое агентство «Золотой диск», лейбл «Солнце» и многие другие организации. Поэтому работавшие в этом небоскребе люди могли часто наблюдать, как мимо них проходят звезды. Порою где-нибудь за зданием мог даже скрываться какой-нибудь журналист или папарацци. Творческое агентство «Эпоха» тоже находилось в Делуне. Только это средних размеров агентство не могло сравниться по авторитетности и масштабам с творческим агентством «Золотой диск». Его офис размещался на 7-м этаже, который считался далеко не самым лучшим. В шоу-бизнесе ходило мнение, что, когда в одном здании находится много компаний, самые влиятельные и известные компании располагаются на верхних этажах, а более слабые – на нижних, поэтому влиятельные компании скорее переберутся в другое здание, чем согласятся разместиться на нижних этажах. Возможно, это мнение не было слишком достоверным, но в небоскребе Делун все примерно так и обстояло. Тем не менее, все равно в небоскреб Делун поселялись вовсе непосредственные мелкие компании. Творческое агентство «Эпоха» имело в подчинении несколько десятков артистов и более сотни стажеров. Среди уже дебютировавших артистов хватало умелых звезд. Поговаривали, что в столице было около 2000 развлекательных компаний и агентств, но только 10% из них были по-настоящему квалифицированными. В час дня стояло пекло, несмотря на холодный воздух, который давали центральные кондиционеры в небоскребе Делун. Сидевший в офисе Вэнь Чжиюань по-прежнему ощущал духоту. Он даже выпил 2 бутылки охлажденной минеральной воды, но все равно неописуемое пламя пробегало по его телу, отчего с его лба постоянно лился обильный пот. Этот 40-летний толстяк являлся менеджером в посредническом отделе творческого агентства «Эпоха». Посреднический отдел являлся важнейшим отделом в агентстве. Менеджеры в компании считались высокопоставленными лицами. Однако Вэнь Чжиюань никогда не пользовался властью в свое удовольствие. Так как посреднический отдел имел большую власть и приносил большую прибыль, то и многие вышестоящие лица старались прибрать к себе этот отдел. Верхушку иерархии составляли генеральный директор, заместитель генерального директора и администратор компании, а затем шли начальник отдела, заместитель начальника отдела и 3 менеджеров, которые были того же ранга, что и Вэнь Чжиюань. Один стажер-менеджер не стоил и внимания, а вот остальных 2 менеджеров было не так-то легко одолеть. С одной стороны, Вэнь Чжиюань хотел распоряжаться находившимися в его подчинении артистами и агентами, а с другой стороны, он был вынужден всегда остерегаться атаки конкурентов из его отдела, поэтому дни протекали не слишком приятно. Тем более в последнее время несколько подчинявшихся Вэнь Чжиюаню артистов по контракту роптали на свою судьбу. С одним из них случился скандал из-за того, что средства массовой информации накопали на него какие-то поразительные сведения. Мало того, что Вэнь Чжиюаню пришлось убирать всю грязь за него, так его еще и высмеяли работники из отдела пиара. Вэнь Чжиюань действительно хотел уволиться, но, подумав о том, что потребуется еще 15 лет, чтобы погасить ипотеку, ему оставалось лишь терпеть. Тук-тук, в дверь внезапно постучались. Вэнь Чжиюань невольно выпрямился, взял со стола салфетку и вытер ею пот с лица. Он быстро убрал салфетку и низким голосом сказал: «Входите». В присутствии подчиненных Вэнь Чжиюань придавал значение своему имиджу, иначе сложно было заставить людей уважать его. Дверь с силой распахнулась. Внутрь зашли одна за другой 2 женщины. Увидев зашедшую первой женщину средних лет, Вэнь Чжиюань почувствовал, как его и так большая голова еще больше разбухла. Сразу появилась головная боль. Эта женщина средних лет была довольно изысканно одета и накрашена. Ее платье, туфли на высоком каблуке, сумка и украшения являлись брендовыми вещами. Только вот ее внешность не слишком подходила к этим дорогостоящим предметам. Она не только была посредственной, но и отдавала злобой. Но женщина явно не осознавала своих недостатков. Она задрала нос, как будто это она была здесь хозяином. А шедшая позади женщина, несомненно, была намного моложе и красивее. У нее были глаза, внешние уголки которых поднимались кверху, подобно крыльям, и брови, походившие на листья ивы. Она имела гордый вид и чем-то походила на первую женщину. Подойдя к Вэнь Чжиюаню, та молодая женщина улыбнулась и поприветствовала. «Менеджер Вэнь». Вэнь Чжиюань вздохнул про себя, с трудом выдавив из себя улыбку. «Шухуэй, ты пришла». Чжан Шухуэй, артистка по контракту в творческом агентстве «Эпоха», начала карьеру всего 2 месяца назад. Женщина средних лет, что пришла вместе с Чжан Шухуэй, являлась ее агентом по имени Чжан Цун, а также ее тетей. Это была необычная личность. Мало того, что у нее был сварливый характер, так она еще имела связи с руководством компании. Несмотря на то, что формально Чжан Цун находилась в подчинении у Вэнь Чжиюаня, однако в действительности же Вэнь Чжиюань был не способен командовать этой властной дамой. Он понимал, что обе женщины пришли к нему не с добрыми намерениями. Он чувствовал крайнее отвращение к ним, но все равно натянул улыбку. «Присаживайтесь». Чжан Цун без всяких церемоний потянула за собой Чжан Шухуэй и села с ней на диван, после чего перешла прямо к делу. «Менеджер Ван, слышала, ты ходатайствовала получение денежных средств на покупку песни для Шухуэй». Вэнь Чжиюань кивнул. «Да, в общей сложности 250 тысяч, я уже, согласно регламенту компании, такие артисты по контракту, как Чжан Шухуэй, нуждались в серьезных расходах на различную подготовку и раскрутку, а потому они должны были подавать заявление, после рассмотрения которого переводилась определенная сумма денег на их счет. Это было одно из высших полномочий Вэнь Чжиюаня в качестве менеджера посреднического отдела. Он подал заявление на получение денежных средств для Чжан Шухуэй, чтобы эта дамочка хоть немного утихомирилась и дала ему подольше спокойно пожить. «Я знаю». Чжан Цун перебила Ван Чжиюаня, спросив: «Я слышала, ты собираешься заказать у одного новичка песню, да еще и за 250 тысяч, это так?» Вэнь Чжиюань постарался подавить свое недовольство и терпеливо объяснил: «Это так, это необычный новичок, он стал победителем в вокальном Китае, а его оригинальная песня уже 4-ю неделю занимает 1-е место в хит-параде оригинальной музыки. Это невероятно одаренный автор-исполнитель, я хочу». «Менеджер Вэнь», Чжан Цун снова перебила: «Я считаю, что ни одно произведение какого-то там новичка не может стоить 250 тысяч. Ну и что с того, что его произведение попало в хит-парад? Жанр, в котором он создает песни, вообще никак не сочетается с тем, в каком направлении выступает моя Шухуэй. С чего вдруг ему удастся написать что-то хорошее для нее? Я с Шухуэй столько пахали, чтобы получить возможность ходатайствовать о такой сумме денег, поэтому я не согласна с тем, чтобы ты покупал песню у этого новичка по имени Лучень. Риск слишком большой. Я думаю, лучше обратиться к Сиюю». Уголки ее губ растянулись в холодную усмешку. 250 тысяч вполне достаточно, чтобы купить целых 3 песни. Ее выразительный взгляд, который как бы спрашивал: «Ты ведь пойдешь мне на уступки», так разгорячил Вэнь Чжиюаня, что у него на висках взбухли вены. Он чуть не потерял самоконтроль. Боже, как же обидно. Ведь Вэнь Чжиюань со всей серьезностью подошел к вопросу покупки у Лучэня песни ради Чжан Шухуэй. Чжан Шухуэй, будучи исполнителем нового поколения, не так давно дебютировала. Несмотря на то, что агентство тратило немало сил на ее раскрутку, однако это не приносило ей никакой пользы, потому что в настоящее время в шоу-бизнесе подобных новичков было полным-полно. Что касается внешности, то Чжан Шухуэй была далеко не самой красивой. Если говорить о вокальном мастерстве, то она была посредственной певицей. А что касается ее талантов, ха-ха, они не стоили и упоминания. Она не обладала никакими яркими особенностями и преимуществами, а потому ей необходимо было придумать нечто новое, чтобы стать популярной. Вэнь Чжиюань нашел решение: купить незаурядную песню, которая бы идеально подошла Чжан Шухуэй. В кругах поп-музыки бытовала точка зрения, что человек способен стать популярным за счет песни. Посредственный исполнитель мог получить известность благодаря одной хорошей песне. Пусть даже в настоящее время очень важна была раскрутка и пиар, все равно важнейшим условием получения известности по-прежнему оставались сами произведения. Многие тратили уйму сил на перепевку, подражание и даже плагиат иностранных произведений. И все ради чего? Вэнь Чжэюань уже давно приметил Лучэня, этого автора-исполнителя, который не так давно ворвался в круги поп-музыки и уже стремительно добился больших успехов. После того, как Вэнь Чжэюань узнал, что тот открыл свою рабочую студию, он специально отправил туда своего человека, чтобы наладить связь с Лучэнем. К тому моменту, как завершилось шоу «Вокальный Китай», Вэнь Чжэюань наконец-то принял окончательное решение, не пожалев больших денег на покупку у Лучэня песни, потому что он верил, что Лучэнь имел достаточно сильные творческие способности, но он никак не ожидал, что его усердие и добросовестность будут поставлены под сомнение Чжан Цун. А Си Юй, о котором упомянула женщина, являлся композитором, который уже давно прославился. Он отлично разбирался в любовных песнях и каверах и постоянно сотрудничал с творческим агентством «Эпоха». 250 тысяч действительно хватало на то, чтобы заказать у Си Юя три песни, но Вэнь Чжэюань полагал, что этот одаренный человек скоро иссякнет. Если провести сравнение, то Лучэнь был подобен восходящему солнцу. Его творчество было полно жизненной силы. Си Юй же походил на заходящее солнце. Что касается проблемы с жанром, то на самом деле это вовсе не была какая-то значимая проблема. Вэнь Чжэюань хотел все терпеливо объяснить, однако взгляд Чжан Цун привел его в уныние. Он выпрямил спину, но потом снова съежился и вяло произнес: «Ты говоришь разумно. В таком случае сделаем так, как ты хочешь, закажем песни у Си Юя». Заметив мрачный вид Вэнь Чжэюаня, молчавшая до этого момента Чжан Шухуэй не вытерпела и повернула голову к Чжан Цун. «Тетя». Чжан Цун схватила ее за руку, сказав: «Послушай, я права, раз менеджер Вэнь согласен со мной, то никаких проблем нет». Она встала, промолвив: «Прости за беспокойство, мы пойдем». Вэнь Чжэюань вяло помахал рукой и с неохотой взглянул на довольную физиономию женщины. Он понимал, что Чжан Цун действительно гналась за властью. Только спустя продолжительное время после того, как она вместе с Чжан Шухуэй ушла, Вэнь Чжэюань перевел дух и невольно рассмеялся. «Твою мать, и как это называется? Цзынь-цзынь». В этот момент зазвенел телефон на столе. Вэнь Чжэюань взял трубку. Из трубки донесся сладкий голос девушки с ресепшна: «Менеджер Вэнь, к вам пришел господин Лучэнь». Вэнь Чжэюань вдруг вспомнил, что договорился со студией Лучэня о встрече во второй половине дня. Человек прибыл насчет песни. Теперь и впрямь получилась хлопотливая ситуация. Вэнь Чжэюаню так и хотелось влепить себе жесткую оплеуху. Он, естественно, не мог непосредственно попросить Лучэня уйти. Если он так поступит, то тем самым сильно оскорбит Лучэня, а сам потеряет репутацию, когда об этом случае все узнают. Так что это был неразумный вариант. Но как Вэнь Чжэюань мог все объяснить Лучэню, рассказать о том, что подчинявшийся ему артист не слушается его и не желает покупать песню Лучэня, но тем самым он все равно оскорбит Лучэня? «Алло, алло, менеджер Вэнь, вы тут?» Вэнь Чжэюань пришел в себя, поспешно ответив: «Тут, пригласи господина Лучэня присесть в приемной и обязательно как следует его обслужи. Я разберусь с мелкими делами и тут же подойду». Девушка с ресепшна отозвалась: «Хорошо». Опустив трубку, Вэнь Чжэюань уже весь покрылся потом и уже чуть ли не рыдал. Тук-тук, снова постучали в дверь офиса. Глава 141. Пойти ва-банк. 141. Пойти ва-банк. Еще ничего не закончилось. Вэнь Чжэюань чуть было не кинул бутылку с минеральной водой в дверь. «Меня оставит когда-нибудь в покое?» Он сделал глубокий вдох и низким голосом сказал: «Входите». Вэнь Чжэюань чувствовал себя самым настоящим терпилой. Сверху находилась группа дам и господ, которые руководили им и давали ему указания. Снизу же находилась группа непослушных подчиненных, которые гнули свою линию. А Вэнь Чжэюань был зажат между этими двумя группами, служа козлом отпущения. Что же он натворил в прошлой жизни, раз заслужил такую участь? Дверь тихо распахнулась. Внутрь вошли худощавый мужчина средних лет и девушка с конским хвостиком. «Здравствуйте, менеджер Вэнь». Войдя в кабинет, мужчина средних лет любезно поклонился и поздоровался. На его темном лице показалась угодливая улыбка. Следом за ним также учтиво поклонилась и девушка. «Простите за беспокойство, Менеджер Вэнь, заметив, что это пришли не те две предыдущие посетительницы, Вэнь Чжэюань тут же облегченно вздохнул. Он отмахнулся, улыбнувшись. «Не церемоньтесь, присаживайтесь. Можете взять себе воду из холодильника». Мужчина средних лет тут же ответил. «Спасибо». Он быстро подошел к стоявшему в углу холодильнику, открыл его и достал оттуда две бутылки охлажденной минеральной воды. Одну бутылку он поставил на стол Вэнь Чжэюаня, а другую передал только что усевшейся девушке с конским хвостиком. Все знали о том факте, что Вэнь Чжэюаню нравилось пить охлажденную минеральную воду. Он взял бутылку в руки и живо выпил всю воду. Вежливое поведение прибывших людей невольно заставило Вэнь Чжэюаня искренне улыбнуться. Мужчину средних лет звали Ли Чжигао. Это был подчинявшийся Вэнь Чжэюаню полупрофессиональный агент. Среди множества агентов в творческом агентстве эпохи Ли Чжигао принадлежал к низшему звену. Он начал работать в этой сфере не так давно, в шоу-бизнесе не имел никаких связей и ресурсов, поэтому ему оставалось возиться лишь с посредственными новичками. Девушку, с которой он пришел, звали Тан Цаца. Ей было 19 лет, она имела рост 165 сантиметров, овальное лицо, большие глаза, красивую фигуру. В прошлом году она попала в десятку сильнейших участников в некотором конкурсном шоу. Уже через полгода подготовки после того, как агентство «Эпоха» подписало с ней контракт, она дебютировала. К настоящему моменту она все равно являлась мелким малоизвестным артистом. Никто толком не знал ее имени, даже если поспрашивать людей на улице. В последние годы артистов, что вылезали из конкурсных шоу, действительно было слишком много. Не считая малочисленных счастливчиков, большинство людей имело схожую с Тан Цаца судьбу. Многие даже покидали шоу-бизнес, возвращаясь к прежней жизни. Конкуренция была невероятно жестокой. Среди дебютировавших артистов в компании Тан Цаца считалась мелкой фигурой, поэтому ей достался Ли Чжигао.